лицом к диаспоре. Шел первый год моей заграничной жизни. Я начал работать в Китае и впервые приехал с женой в Шанхай. У входа в магазин «Дружба» к нам подошел пожилой человек. Услышал русскую речь и решился попросить об одолжении. «Не могли бы вы купить мне 3 куска мыла? Я тут же с вами рассчитаюсь». Покупать товары в «Дружбе» могли только иностранцы. Я выполнил просьбу, но местный консул настоятельно рекомендовал мне впредь не вступать в контакты с белогвардейцами, как тогда у нас называли русских эмигрантов. Недавно в нашей печати появилось слово «возвращенец». Я искренне рад, что это новое понятие входит в обиход, что среди тех, кто по разным причинам покинул страну до или после краха советской системы, появились желающие вернуться на родину. Никогда не забуду зал русского эмигрантского клуба в Шанхае 50-х годов. По моей просьбе посольство многократно поручало мне выступать там на праздничных вечерах. Перед каждой такой встречей по традиции заводили старый граммофон, и у седовласых людей на глазах наворачивались слезы от пения Вертинского. «Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный». Многих наших соотечественников забросила на чужбину гражданская война. Другие попали туда, как перемещенные лица после нацистских лагерей. Третьи остались за кордоном, как диссиденты-невозвращенцы. А после распада СССР за пределами своего отечества вдруг оказались 25 миллионов русских. Родина, безусловно, обязана помнить о зарубежных соотечественниках, проявлять к ним внимание и заботу, удовлетворять их культурные запросы, содействовать стремлению молодежи получить образование на родном языке. Но есть и другая сторона вопроса. Мировой опыт свидетельствует, что зарубежные общины могут оказывать своей исторической родине неоценимую помощь, быть для нее дополнительным генератором роста. К сожалению, специфика нашей истории такова, что, начиная от белоэмигрантов времен гражданской войны и вплоть до диссидентов 60-х-80-х годов, любой соотечественник, поселившийся за рубежом, считался отщепенцем, предателем. Даже контакты с ним в советские времена были недопустимы, а уж сотрудничество тем более. Наверное, именно из-за такой исторической инерции, даже в постсоветский период, желание различных поколений нашей диаспоры использовать во благо России свои возможности осуществляется пока непростительно мало. А ведь и зарубежные предприниматели российского происхождения и новые русские, осевшие за рубежом, могли бы с выгодой для себя содействовать расширению деловых связей с Россией. Никто из зарубежных конкурентов не сравнится с ними в знании нашей действительности, в понимании российского менталитета. Пора отбросить недоверие и неприязнь к соотечественникам, которые волею судеб оказались на чужбине, дать им возможность нести свою лепту в дело возрождения России. Надо максимально упростить порядок их возвращения на историческую родину, как это, в частности, практикуется правительствами Германии и Китая. Известно, как много этнических немцев, предки которых поселились в России еще во времена Екатерины, воспользовались возможностью для переезда на жительство в Германию. А ведь среди них многие стали специалистами благодаря полученному у нас бесплатному образованию. Еще более существенная утечка мозгов произошла в Израиль. С переселенцами из бывшего СССР там на 1000 жителей стало вдвое больше инженеров и ученых, чем в США, и втрое больше, чем в Германии. Поучительным примером для России может служить Китай, который эффективно использует зарубежных этнических китайцев, хуачао, как мост для налаживания деловых связей с внешним миром. Что же представляет собой китайская диаспора по своей численности, географическому размещению и финансово-экономическому потенциалу? Этнических китайцев, проживающих за пределами КНР, можно разделить на три категории. Во-первых, это ближнее зарубежье, то есть 23 миллиона тайваньцев, а также 7 миллионов жителей Гонконга и Макао. Ко второй категории относится 21 миллион хуачао в Юго-Восточной Азии. Из них 7 миллионов проживают в Индонезии, а по 5 миллионов в Малайзии и Таиланде, 3 миллиона в Сингапуре и 1 миллион на Филиппинах. Однако самая крупная община в дальнем зарубежье находится не в Азии, а на западном побережье США, где насчитывается 13 миллионов этнических китайцев. Таким образом, общая численность хуачао составляет 64 миллиона человек. Это население крупного европейского государства. Впрочем, роль китайской диаспоры впечатляет не только количественными, но и качественными показателями. Валовой внутренний продукт Китая перевалил за 3 триллиона долларов. Таков плод труда 1 миллиарда 300 миллионов китайцев на материке. Однако 64 миллиона хуачао ежегодно производят товары и услуги на полтриллиона. Составляя лишь 5% населения Китая, диаспора производит 20% его валового внутреннего продукта. В Пекине всегда хорошо сознавали, каким колоссальным потенциалом обладает китайская диаспора, как важно иметь с ней хорошие отношения. При всех зигзагах политического курса власти неизменно сохраняли благожелательное отношение к хуачао. Даже в догматические годы большого скачка и культурной революции их поощряли навещать родственников, присылать детей в китайские вузы, быть похороненными на земле предков. Отказ от принудительной экспроприации частной промышленности и торговли в годы первой пятилетки был продиктован желанием не отпугнуть заморских китайцев. Поэтому, когда Китай встал на путь экономических реформ, начал переход к социально ориентированной рыночной экономике, его главными партнерами среди зарубежных предпринимателей стали именно хуачао. Первые четыре свободные экономические зоны на юге страны были ориентированы на связи с Гонконгом и Тайванем. С предприятия, созданные на средства хуачао, производят треть китайского экспорта. Налицо не просто желание зарубежных соотечественников способствовать модернизации своей исторической родины. Происходит формирование экономической зоны Большого Китая. Рабочая сила, природные ресурсы, потребительский рынок КНР, финансовый и технологический потенциал Тайваня, коммерческий опыт Гонконга – все это вместе взятое, по оценке Всемирного банка, позволяет экономической зоне Большого Китая стать в 21 веке генератором роста мировой экономики. И вот итог, над которым стоит задуматься. Хуачао вложили в страну своих предков больше капиталов, чем США, Западная Европа и Япония вместе взятые. На их долю приходится больше половины прямых зарубежных инвестиций. Так почему бы нашим состоятельным соотечественникам за рубежом не взять пример с хуачао, а Москве не поучиться у Пекина разумному, то есть благожелательному отношению к русскоязычной диаспоре?